Добрый день, уважаемые радиослушатели. Звукооператор Иван Коннов. В студии сегодня работают Александр Павлов и Марина Кирьянова. 8 апреля – Международный день цыган. Окутанные легендами, цыгане кажутся нам людьми из сказок. Цыганкам ходят гадать, но пугают ими детьми. И все равно многие пляшут цыганочку, любят цыганскую музыку. Вот о цыганской музыке и хотим сегодня поговорить. Я просто уже говорю, на улыбке расплылась. Мне очень жалко, вот именно сегодня очень жалко, что у нас радио, а не телевидение, потому что вот наблюдая наших гостей, вот прям хочется, что не просто слышали, а еще и видели. Сегодня у нас в гостях солисты ансамбля «Очи черные» Татьяна Биолонс, Александр Гусев. Добрый день. Добрый день. Первый вопрос сразу: в чем все-таки секрет цыганской музыки? Есть секрет? Нет секрета, конечно же, нет. Это просто душа. Цыганская музыка – это душа человеческая. Когда выходишь выступать, во всех почему-то просыпается именно цыганское что-то. Вспоминается родня цыганская дальняя. Это состояние, это настроение. Нет здесь никакой загадки. Это любовь, счастье и свобода. Может быть, просто действительно людям не хватает вот этой любви, счастья, свободы, и они вот прям интуитивно тянутся вот к этому. Конечно. Очень хотелось бы вот прямо сразу вот что-нибудь про любовь, про свободу, что-нибудь такое, чтобы прям сразу развернулось. У нас рояль в кустах, да. Гости пришли с гитары, поэтому сейчас мы будем слушать песни. Хорошо. Вот громкие аплодисменты, прям овации. Огромное спасибо, что вы сегодня большое. К нам пришли. Вот уж точно развернули, прям... Душу по полной. По полной. Давайте с самого начала поговорим о вашем коллективе. Вот коллектив «Очи черные». Что вот, рассказывайте давайте. Ну, коллективу в этом году 12 июня исполнится 13 лет. Ой, вру, 14 уже. Да. Вот, совсем запуталась. Да. 14 уже 14 лет. Да. Состав, конечно, менялся на протяжении всего этого времени. Ну, как бы мы без изменений. Остались самые стойкие. Да, очень любим наше дело. С удовольствием им занимаемся. И очень рады, что это приносит людям удовольствие, радость. Потому что на самом деле приглашений очень много, благодарностей очень много. И я считаю, что в этом отношении нам очень повезло. Мы действительно любимы. Любимы публикой. И, конечно, мы тоже очень любим нашу публику. И готовим для нее сюрпризы. Вот как бы сейчас мы на стадии подготовки хорошего, большого концерта. Надеемся, что на будущий год он состоится. Мы очень к нему готовимся. 15-летие, юбилею. Да, и будем обязательно приглашать всех наших друзей, гостей. Если вы нас пригласите еще раз, мы и по радио пригласим. Уже с огромным удовольствием, вот, честно, с огромным удовольствием. Вот. Конечно, готовимся все. Будем стараться, чтобы показать всю цыганскую культуру. И наш ансамбль не только в традиционном виде, но и в каких-то новых красках. Вот. Но это пока секрет. Следующий вопрос. Хотела спросить про участников. Но отложу его в сторону. Про участников коллектива. Вы просто сказали про друзей, про гостей. Вот, а кто ваши друзья? Вот кто приходит вот на ваши концерты? Да, насколько вообще сегодня востребовано творчество цыган? Вот скажите, пожалуйста. Вы знаете, как вот в старинные времена, да, в начале 19 века, когда пошел бум на цыган, вот сейчас приблизительно то же самое. Категории совершенно разные, люди разных возрастов. Но, честно, больше, конечно, люди, которые постарше, потому что они воспитаны на этой музыке, тоже были. И очень много приглашений на юбилеи вот, людей от 50 и старше. Но и есть уже молодые, которые тоже в нас влюбляются, и мы тоже начинаем с ними дружить. А друзей, на самом деле, очень много, потому что выступаем часто, приглашают часто. Сейчас вот мы третью навигацию пойдем работать на теплоходе «Александр Суворов» по Волге. И у нас теперь друзья появились даже в других городах и в других странах. То есть вы по Волге прям вот покоряете волжские города, да? Мы покоряем публику, которая с нами на теплоходе. А у вас не было такой истории, вот вы на теплоходе, вы с песнями, с танцами, да? А кто-то на берегу платочками машет погромче, мы тоже хотим послушать. Не было такого? Или сообщения какие-то прислали? А мы вас слышали, а мы вас видели, спасибо огромное. Нет? Мы работаем в концертном зале. А, вот в чем история. Да. Романтика меняется просто сейчас, понимаешь? Это, ну, ты вот сейчас 19 век сразу вспоминаешь. Да, я по фильму. Я фильм сразу просто вспомнила. Да, с фильмами у нас тоже очень много интересных историй связано. Вот. К фильмам мы перейдем позднее. Да, позднее. Хочется дальше. Хочется дальше. Хочется дальше. Но немножечко сделаю такую подводочку небольшую. Угу. Как бы вообще вот праздник, вот этот праздник, цыганский праздник, он отмечается по всему миру. И был он установлен первым всемирным конгрессом цыган. В 1971 году, когда в Лондоне, причем в Лондоне, где присутствовало 30 государств планеты, 30 представителей из государств планеты, и этот день стал являться днем самоопределения цыганского флага и цыганского гимна. И поэтому как бы его отмечают все цыгане мира. Ну, цыганская музыка, она же идет из давних-давних времен. Mm-hmm. И, конечно же, больше всего мы любим именно народную цыганскую песню. И сейчас прозвучит цыганская народная песня «Шатрица». Розкажитку, анде шатриця, чай відітку. Айда ну та ну та най, рада ну та най. Айда ну та ну та най, рада ну та най. Айду терні йоріна в хабі япи, мало рубали терноске в япи. Айда ну та ну та най, рада ну та най. Айда ну та ну та най, рада ну та най. Айда ну та ну та най, рада ну та най. Айда ну та ну та най, рада ну та най. Цыганочка, да не ломайся, замуж за любимого и собирайся. Ай да ну да ну да най, рада ну да най. Ай да ну да ну да най, рада ну да най. Ай да ну да ну да най, рада ну да най. Ай да ну да ну да най, рада ну да най. Ай да ну да ну да най, рада ну да най. Прямо вот браво. Браво, еще раз браво. Жаль, конечно, что это радио, вы не видите наших девчонок, которые бы сейчас шикарно очень отплясывали, отстукивали и махали нашими замечательными яркими костюмами, юбками. Да, я прям повторюсь, что очень жалко, что у нас сегодня радио, а не телевидение. Это действительно очень многие вещи надо видеть. Я понимаю, что эмоции, вот, голосом, музыка можно передать, но вот еще увидеть лицо, вот увидеть эти глаза яркие, горящие. Вернусь как раз к вопросу про ваш коллектив. Кто они? Ну вот кто к вам приходит и как к вам попадает? Кто к вам приходит? Как вы решаете, что вот да, этот человек будет с нами работать? Или вот нет, не прижился? Он умеет играть на гитаре, а он не умеет играть на гитаре. Вот как это происходит? Как происходит отбор, ваш коллектив? Кто к вам приходит? Сами сказали, что текучка была. Знаете, это, наверное, жизнь отбирает. Потому что человек остается, если ему нравится. Если человеку не нравится, он просто говорит: это не мое, ребят, извините. А и такое бывает? И такое бывает, конечно. Но просто мне, я как думала, что человек же знает, куда идет. Он же знает, что он будет петь, что он будет танцевать. И вот пришел, попробовал, нет, не мое. Ну. Да, и совершенно такое верно. Бывает, да? И такое бывает. Странно. Я думаю, люди ответственные. В коллективе остаются те, кому это дорого, кто это любит. И мы делаем общее дело. Вот мы делаем общее дело. А как вот это происходит? То есть есть определенный художественный руководитель, да? Он все решает? Или вот очень многие просто коллективы приходят и говорят: мы семья, мы все решаем все вместе. Очень многие рассказывают: чай, печеньки, вот, и вот за этим чаем. Кто-то говорит: нет, вот нам начальник пришел, сказал, мы сегодня репетируем вот это, репертуар у нас будет выглядеть вот так, и мы пойдем туда, мы за ним пойдем, как завождем. Вот у вас как происходит? Есть художественный руководитель? Нет, у нас семья. Вождя у нас нет. Мы семья, точно. Действительно? Да, чай, печенки, у вы нас, решаете. Да, у нас нет никакого вождя, нет цыганского барона, у нас семья. Ну, а и коллектив семейно подбираете? Не коллектив, коллектив ни в коем случае, а репертуар, обработка, может ну, быть. В основном, наверное, мы с Сашей подбираем репертуар, потому что мы поем вдвоем, а остальные все как бы танцуют на подпевке и на танцах, да. А вот люди, которые приходят к вам, они не хотели танцевать, они хотели петь. Вы встаете в пол, он говорит: нет, мы тут с Сашей поем, а вы там будете танцевать. К сожалению, пока таких не встретили. Мы с удовольствием пригласили бы. Нет. Но, по крайней мере, никто не отказывается. Говоришь: поем, все поют. Говоришь: танцуем, все танцуют. Я тоже как никогда не танцевала, не занималась танцами. Саша тоже никогда танцами не занимался. Он играл на гитаре и не пел, но он запел. Я затанцевала. Вот, и поэтому я не вижу ничего невозможного. Все возможно, если есть желание. У меня, знаете, сразу вопрос такой: Международный день цыган, цыганская музыка. Мы говорим о вашем коллективе. А все ли участники вашего коллектива, вашего ансамбля? Цыгане. Да, цыгане. Да, нет, конечно. Нет? Мы, да, и нет. Русские блондины? Можно сказать. Нет, на самом деле мы на своих концертах, как правило, всегда говорим об этом, потому что, конечно, это очень часто задаваемый вопрос: ребят, вы настоящие цыгане или нет? То есть, конечно, мы всегда доносим до людей, что мы не цыгане, мы просто любим, очень любим эту культуру, исполняем, вот, и не позиционируем себя как настоящие цыгане. В общем-то, вот и все. То есть все-таки цыганская... По-моему, вы разочаровались. Нет, я пытаюсь ни в коем случае. После вашего исполнения разочароваться, да ни в коем случае, нет, конечно. Я в вас влюблена, я уже готова танцевать тоже огромную юбку, вот эти движения с юбкой делать, бусы на шею, я уже все, я всё готова... Все свое хореографическое прошлое вспомнила и сдала себя по полной. Я готова к вам. Ни в коем случае не разочарована. Я пытаюсь подобрать слова, что все-таки важна вот эта душа, и восприятие этой музыки. Конечно. Я просто где-то слышала фразу, что нет цыганской музыки, нет цыганских песен. Они поют на русском, но привносят свои вот цыганские нотки. Совершенно верно. Как таковых цыганских песен на самом деле они есть, конечно, их просто очень мало. Есть народные цыганские песни, есть, но действительно все это в глубокой, скажем так, в глубоком времени в России началось, когда цыгане пришли в Россию, и они начали перепевать русские песни, угу, русские романсы. На свой лад, да, на свою лад, манеру. И, конечно, они совершенно по-другому зазвучали, и Поэтому и пошло это, что цыгане вот украли свою песню. А может быть, в этом и есть секрет, почему, да, так любят цыганскую песню. Потому что, ну, это исконно, да, тоже наша русская. А в России это вообще еще больше, чем в других странах. В России еще больше любят цыганскую песню, потому что очень схожие души. И вот этот вот любовь к этой вот, к разгульной или к песне, которая до слез, спой слезную, говорят. Вы знаете, частенько такое бывает. Потому что человек русский, он очень эмоционален. Угу. Он вот от горя, от слез и до веселья может буквально в течение каких-то минут измениться. Поэтому, конечно, это и близко нам. Но и ваши песни тоже так же, они вот буквально в какую-то секунду может измениться, да? Наверное, есть же такое в вашем репертуаре, оно началось на разрыв, оно душевно, плавно, и так хоба, и все, и уже все пляшут, танцуют, все забыли об этой горечи, и все совершенно уже, верно. Да, пляски удалые. Ну да, совершенно верно. Пляски удалые думаю... будут или что-то душевное, что сейчас поете? Да, конечно, давайте, вот раз уж мы подошли к этой теме, это, конечно, русский романс. Русский романс – это отдельная история, это отдельная эпоха. Все композиторы, писатели, поэты, великий Пушкин, да, написал поэму «Цыганы», побывав, прожив в таборе месяц. И, конечно же, они посвятили эти романсы и песни именно для того, чтобы их исполняли цыгане в своей манере. Скройся с глаз ты моих, сердце ноет в груди, нету сил. Сердце ноет в груди, нету сил никаких. Отойди, не гляди. Нам блаженства с тобой не дадут, не дадут, а меня с красотой продадут, продадут, а меня с продадут, продадут. Отойди, не гляди. И снова овации, и снова вот не хватает бурных аплодисментов, но мы хлопаем вам огромное спасибо. Спасибо огромное. Вот, прям огромное спасибо вам. И мы сегодня не устаем вот повторять эти слова. Я уверена, что людям, которые примкнули, просто вот примкнули, да, бросили все дела, просто сидят и слушают. И я уверена, открыв рот, спасибо. Это действительно очень здорово. Я сразу вспоминаю вот эти все детские эмоции, фильмы, связанные с цыганами, «Будулай», «Цыгане», «Табор уходит в небо». Вот «Есения». Настолько будоражащее, настолько это все запоминается. И вот это исполнение. Вот огромное спасибо, низкий поклон. Вот у нас сегодня в студии не просто солиста, я бы прямо отдельно выделила гитару как музыкальный инструмент. То есть у нас сегодня в гостях гитара. И вы не можете со мной не согласиться. То есть... У вас двое и гитара. Да, и гитара. То есть я уверен, что она тоже отдельный член ансамбля, любимый член ансамбля. Я уверена, особое отношение к гитаре. Но согласитесь со мной, что в цыганской музыке гитара, она звучит, мне кажется, по-особенному. То есть она и по-надрывному, и вот как мы сейчас слушали, она может плакать. То есть да, вот... Наверное, это то же самое связано, как и с пением. То есть как и пение отличается, да, как от обыкновенного исполнения, так и исполнение на инструментах. Также... А вот с чем это связано? Это определенные аккорды или вот игра определенная? Конечно, не хочется, да, сейчас наших радиослушателей загружать определенными музыкальными терминами, но здесь, конечно, да, музыкальные какие-то секретики, но в основном, конечно, это эмоции. Все-таки эмоции, они перехлестывают и дается определенные интонации у гитары. То есть это есть такое, да. Музыканту как надо сильно, вот огромная душа у него, да, и вот эта душа проходит через кончики пальцев, переходит в инструмент. Вот представление только так. А скрипка, да? У вас скрипка, наверное, тоже есть? Есть, конечно. Да, тоже есть, вы, есть, присутствует, да. Ваша. А как, да. Же, а как цыгане без скрипки, да? Да? И она тоже можно смело сказать, что скрипка плачет в ваших песнях. Конечно. Конечно. Какие еще музыкальные инструменты можно назвать, вот, ну, не то что полноценно цыганскими, но они являются неотъемлемой частью вот, ансамблей? Ну, вообще в целом, не только вашего, вообще в целом. Но в целом, вы знаете, очень часто используется аккордеон. Угу. Очень часто используется аккордеон. Ну, понятно, что все бубны, все шумовые эффекты, это само собой все приветствуется. Вот. Ну и различные металлофоны. Различные такие звенящие, красивые тоже инструменты. Но в основном, конечно, это гитары. А вот в романсах это гитара, скрипка? Да. Я вернусь к коллективу, к ансамблю. Вот пришел человек, хочу играть. А вот вы чувствуете, что вот, ну, вот не хватает у него. Ну вот и научить-то, вот, наверное, уже никак нельзя. Или можно все-таки научить? Да что вы, научить всему можно. Было бы желание. Было бы желание, как всегда, да. Наверное, это очень просто звучит, да, но, как правило, люди в первую очередь не верят в себя. Вот. И это первая, скажем так, стена, которая присутствует вообще, в принципе, у профессиональных людей. Вот. Когда человек уверен, что он сможет что-то сделать, тогда все получается, и никаких проблем не возникает. Это и с пением связано, и с игрой, и с танцами, с чем угодно. Откройте психологический секрет, как поверить в себя. Как поверить в себя? Надо любить свое дело и любить себя. Поверить в себя, любить свое дело. Как в той песне «Поверь мечту». А у нас в гостях очень много было коллективов. И современные коллективы, и народные коллективы, и хореографа народного народных танцев. Хорёк, да, народных танцев. Понятно, что современные, они популярны. То есть у них есть своя аудитория, они популярны, они знают, как пользоваться YouTube, вот развивать себя, сети. Люди, которые их слушают, тоже знают, где их найти. Как. А вот народное творчество, оно вот на данный момент, как мы понимаем по нашим гостям, оно несколько забыто, оно несколько отходит в сторону. Вы чувствуете вот на себя это? То есть вот когда вы сами сказали, когда к вам приходят гости, когда приходят зрители на концерты, это больше старшее поколение. Молодежь, да, она есть. Да. То есть, но все равно восприятие, оно, люди хотят что-то более нового, современного. Или наоборот, или мы не правы, или да. Сейчас начинается потихоньку волна подъема. Тоже сказали, у нас сейчас идет бум цыганской музыки, да? То есть вы как коллектив, как ощущаете на себе? Честно, у нас статистика. Да? Да. мы как бы из нее вот уже много лет не выходим. Это 10-12 концертов в месяц, это как бы наша норма, и это считается хорошо. 10-12 концертов? Да. Вам сейчас обзавидуются все. Вот. И я говорю, ну, конечно, в основном 90% – это публика старшего возраста, естественно. Это юбилеи после 50. А что нужно сделать, чтобы молодежь начала слушать? Или это должно прийти время какое-то? Или люди подходят через возрастные какие-то опыт свой жизненный и все остальное, они приходят к этим песням все равно? Думаю, что все-таки время само придет. Само придет. Дело в том, что, к сожалению, наша музыкальная индустрия потихонечку становится однообразной. Вот. А людей надо чем-то удивлять, и человеку ничего не остается, как вернуться, выйти в свое к началу, грубо говоря, от чего все начиналось. И действительно, люди начинают слушать настоящее искусство, смотреть искусство, ходить в театры. В общем-то, вот так. То есть вы считаете, что вот именно популяризация как таковой цыганской музыки, цыганскому танцу, да, можно смело сказать, цыганскому искусству, а популяризация не нужна? То есть люди потихоньку сами к этому вернутся? Конечно, однозначно. Это не только будет касаться цыганской музыки, это вообще будет касаться любого искусства настоящего. Настоящего, да. Сейчас вот в режиме самоизоляции очень действительно часто слышу, что люди старшего поколения находят концерты, находят композиторов, песен, то есть раритетные. В интернете, да. Раритетные действительно вещи. К вам появились обращения или вопросы, а где вас найти, а где вас послушать? А где посмотреть да, на где ваши посмотреть концерты? Или мы сейчас вам подкидываем идею, да, что нужно разместиться через соцсети. То есть отдельно прямо выстраивают YouTube-каналы, выкладывают свои концерты, рассказывают, что можно посмотреть, зайти. То есть не думали об этом, да? Нет, конечно, мы об этом думали, да, но, честно, так не получается, что в силу и концертной деятельности, и очень большого объема работы мы не можем заниматься и тем, и тем одновременно, и, конечно, просто времени физически. Ну, что-то не выставлено, конечно, у нас, да? Люди смотрят. Есть определенные концертики, которые, да, находятся также в общей доступности. Люди смотрят и также благодарят потом, что, да, вот посмотрели, очень приятно, здорово, хотелось бы вас увидеть по-настоящему, живьём, да, на каком-то концерте, где вас послушать можно. То есть, естественно, мы даем информацию, где нас можно увидеть. Вот. А вообще на будущее, конечно, готовится концерт, как вот Татьяна говорила у нас, да, и готовится новый альбом, который мы будем записывать вот, к этому концерту. Естественно, это все будет выкладываться тоже в общий доступ, где люди могут спокойно потом скачать эти песенки к себе там, в телефончик или куда-то, да, и спокойно наслаждаться дома в приятной обстановке. Я предлагаю еще одну песню. Давай, Сашка. Еще одну песню, да. Ну, хотелось бы порадовать наших радиослушателей замечательной песней, которая появилась достаточно давно, в связи с открытием замечательного ресторана, который назывался «Яр». И этому ресторану была посвящена песня, которая так называется. Открытие, она была исполнена впервые. Грустно взять гитару, да спеть песню, да про любовь, или поехать, а лучше пиару разогреть. Yeah. ночи над снежной югой все дороги заметет. Садись, аду, я с подругой тройком мигом по мне все. Овации, бурные аплодисменты. Вау, прям вау. Хлопают, хлопают наши радиослушатели, хлопаем и мы. Спасибо огромное. Гитара, вокал, Александр Гусев. У нас в гостях солисты ансамбля «Очи черные» Татьяна Биолонс и Александр Гусев. Вот такой вопрос. Ну, мы затронули раз знаменитые фильмы «Табор уходит в небо», «Цыган», «Есения», да, но слышали мы, что вы тоже принимали участие в съемках фильмов, связанных с цыганской душой. Так это? Да, и конечно. Расскажите поподробнее это тогда. Это такая страничка в нашей жизни, очень счастливая. Мы снимались, прикоснулись к замечательному фильму «Жестокий романс». Вот прям к самому тому самому. К самому тому самому, да. Это было просто чудо, конечно, для нас большое, и радость для нас большая. Нас пригласила компания «Останкино». Это съемки проходили в Костроме, на том же дебаркадере, где и снимался фильм. Угу. Вот. И мы прошли все сцены цыганские, которые были сняты в фильме. Естественно, исполнили и песни. И это для нас, конечно, было очень интересное приключение, да, интересный опыт жизненный, такой киношный, потому что это впервые было. И нам, конечно, очень это понравилось. Это для нас было очень почетно. И побывав вот в Самаре, мы сходили на бульвар имени Эльдара Александровича Рязанова. К сожалению, вот мы с ним не знакомы были лично. С удовольствием мы познакомились, прям преклоняемся перед ним. И вот побывали на этом бульваре, где памятник ему стоит, как бы отдали дань памяти его. То есть это была ретроспектива фильма, да? Это был документальный фильм. Угу. О том, назывался как... он «А напоследок я скажу». И еще у нас был один опыт. Это сериал «Касатка». Он по «России-1» шел. Там тоже был такой небольшой эпизод снят с нами. Тоже очень интересный эпизод был. Во время того, как был торт, разминировали торт, мы наверху пили. То есть это был исторический какой-то фильм, да? Нет, это современный как раз фильм. Ага. Это был как раз современный фильм. И фильм, это сериал, кстати. Он до сих пор еще, по-моему, идет и ставится новой серии. Но мы как бы вот поучаствовали в самом начале, в первой серии. Вот сложно вообще сниматься на камеру, ведь когда поешь, душа вот оно поется, оно льется, все. А тут надо, стоп, подождите, давайте еще раз, стоп, так, здесь да, вот. Да, по здесь 20, вот по 30 дублей, да. Ну, не знаю, нам так нравилось, что мы этого не заметили. И вот как бы последний опыт у нас был, это буквально в ноябре месяце нас пригласили на съемки фильма «Угрюм река». Вот новый, да. который сейчас... Да, новый фильм, который да. мы ждем к выпуску. Очень, как бы очень ждем. Вот. Получили колоссальное удовольствие, потому что такие артисты замечательные. Юрий Павлович Мороз, режиссер, такие все люди знатные, знаменитые. И, конечно, нам очень было приятно находиться в этом обществе. На этой съемке, вот это был как раз исторический фильм. Я думаю, он будет очень интересный, потому что вот посмотрели, где это снималось. Это снималось практически по всей стране. И далеко на севере, и на Урале, и в Беларуси, и в, Кинешме у нас, и в средней по-моему. Полосе, да, и Суздаль, и Кинешма, все взяли. И я так думаю, что будет очень интересный фильм. Вот, и мы прикоснулись тоже к этому эпизоду. Один эпизод там тоже снят. Он будет в первой серии, сразу говорю. Вот. Ну, мы все с нетерпением ждем этого фильма. В самом начале. С самого начала мы ждали посмотреть «Кинешму», а теперь и вас. Самое запоминается. Да, вот поэтому мы туда попали. И, конечно, мы очень счастливы, что вот в нашей жизни это все произошло. Мы действительно счастливые люди. Ну и мы счастливые люди, что вы пришли сегодня к нам, и наши радиослушатели тоже счастливые люди, что вас смогли сегодня услышать вечером. Ну, да. К огромному моему, к сожалению, и не только моему, эфир у нас заканчивается. Мы сегодня говорили о цыганской культуре. Цыганские песни — это песни настроения. Они живо ярко передают нам внутреннее состояние души исполнителя. Это и вечный праздник «Разгуляй душа», это и горестные романсы под плачущую скрипку, гитару. Вот в конце нашей передачи буквально два слова, а что для вас цыганская музыка, цыганские песни? Вот буквально, вот действительно в двух словах, если можно об этом. Это наша жизнь. Уже, да, уже, наверное, можно сказать, это жизнь, потому что это настолько просто впилось, если так можно сказать, в кровь, в жилы все, во все места, которые только может можно быть. Да. Мы без этого жить уже не можем. Жить не можешь, и действительно ловишь себя иногда на мысли, что вот сегодня не произошло никакого-то концерта, да, или что-то сегодня не сделано, и ты не находишь себе места и понимаешь, что все. Вот оно накрыло, это твое, и никуда без этого все. За что мы хотим сказать вам огромное спасибо, что вы нам дали возможность такую попеть для наших любимых слушателей. И пожелать им всем, конечно же, кавказского долголетия, сибирского здоровья, а веселья только цыганского. Огромное спасибо вам за эти слова. Я напомню, что у нас сегодня в гостях были солисты ансамбля «Очи черные» Татьяна Биолонс, Александр Гусев и, конечно же, их гитара, которая нас сегодня радовала, пела, плясала, можно так сказать. А звукооператор Иван Коннов. В студии работали Александр Павлов и Марина Кирьянова. И я думаю, что в завершении нашего эфира еще финальная песня. Да, это гимн. Гимн всех цыган. С чего мы начали и заканчиваем эту передачу этой замечательной песней. Она называется «Джлем». Песня о цыганской доле и цыганской дороге. Шукарне чаяниця.